а матушка-ветровоск лежала в постели, неподвижная и холодная. В ее руке, испещренной синими венами, была зажата записка, говорящая о том, что матушка не умерла. Ее разум парил над лесом и искал, искал. Вся беда была в том, что туда, где не было глаз, чтобы видеть, и ушей, чтобы слышать, матушка проникнуть не могла. Вот почему она не заметила низинку рядом с плясунами, в которой спали восьмеро мужчин. Спали и видели сны. С другими освоенными человеком землями Ланкр соединяется мостом через Ланкрское ущелье, где протекает мелкая, но убийственно быстрая и коварная речка по имени Ланкр. Ланкрцы не перетруждались, придумывая географические названия. Достигнув обрыва, карета остановилась. Дорогу перегораживал шлагбаум, небрежно раскрашенный красной, белой и черной красками. Кучер протрубил в рог. «В чем дело?» — осведомился Чудакулли, высунувшись из окна. «Троллев мост». «Ничего себе!» Через некоторое время из-под моста донесся грохот, и через парапет перелез тролль. Впрочем, для обычного тролля на нем было слишком много одежды. Кроме обязательной по закону набедренной повязки, он носил еще и шлем. Изначально шлем предназначался для человеческой головы, поэтому на башке тролля он удерживался лишь при помощи шнурка. В общем, тролль именно носил его. «Что такое?» — спросил проснувшийся казначей. «Там на мосту тролль», — ответил Чудакулли. «Но он под шлемом. Стало быть, он, скорее всего, какой-нибудь местный чиновник. Так что вряд ли он будет нас есть». Тролли, как жизненная форма, основанная на кремнии, а не на углероде, на самом деле не способны переваривать людей. Но желающие попробовать всегда найдутся. «Ты, главное, не бойся!» Казначей хихикнул. Разум его быстренько взял ноги в руки и помчался, куда глаза глядят. У окна кареты появился тролль. «Добрый вечер, ваши светлости!» — поздоровался он. «Таможенный досмотр!» Что вы, мы совершенно не больны!» — пролепетал уже совершенно счастливый казначей. «Тем более этим! Я имею в виду, то есть мы волшебники, поэтому нам нельзя!» «Я спрашиваю», — сказал тролль, — «не провозите ли вы случайно пиво, крепкие напитки, вина, галлюциногенные растения или книги непристойного или распутного содержания?» Чудакулли оттащил казначея от окна. «Нет», — ответил он. «Нет?» «Нет». «Уверены?» «Да». «А не желаете ли приобрести?» «Мы что, похожи на козлов?» — радостно осведомился казначей, несмотря на попытки Чудакулли сесть ему на голову. Есть люди, способные войти в негритянский бар и толкнуть длинную речь в защиту рабства. Но даже эти люди посчитали бы нетактичным упоминание слова «козел» в присутствии тролля. Выражение лица тролля изменилось очень медленно, словно лавина величаво сошла с горного склона. Думинг попытался забраться под сиденье. «Ну, мы поскакали», — раздался слегка приглушенный голос казначея. «Это не он», — быстро проговорил арк-канцлер. «Это, говорят, пилюли из сушеных лягушек». «Меня невкусно есть», — объявил казначей. «Лучше моего брата съешь, он такой «Понятненько», — покачал головой тролль. «Кажется мне...» И тут он заметил Казанунду. «Ага», — воскликнул он. «Контрабанда гномов!» «Не говори чепухи», — возразил Чудакулли. — «Контрабанды гномов не существует». «Неужели?» «Тогда кто это у вас здесь?» «Я настоящий гигант, в определенном смысле», — сказал Казанунда. «Гиганты, знаешь ли, побольше ростом». «А я болел». При этих словах тролль несколько растерялся. Для него это была неразрешимая задача. Но тролль явно нарывался на неприятности, которые и обрел на крыше кареты, где принимал солнечные ванны библиотекарь. «А это что за волосатый мешок?» «Это не мешок, это библиотекарь». Тролль потыкал в кучу рыжих волос. «Ук? Что? Обезьяна? Ук?» Минутой спустя путешественники, перегнувшись через парапет, задумчиво рассматривали протекавшую далеко внизу речку. «И часто с ним такое?» — наконец спросил Казанунда. «В последнее время не очень», — ответил Чудакулли. «Против этой, как ее, не попрешь. Эй, Тупс, как там эта штука называется? Ну, когда размножаешься и детям своим передаешь». «Эволюция», — ответил Думминг. Волны все еще бились о берега. «Она самая. Допустим, у моего отца был жилет с вышитыми фазанами, и он оставил его мне, и теперь я им владею. Это, стало быть, наследственность. А на самом деле все не так», — начал было Думминг, впрочем, не особенно надеясь на то, что Чудакулли станет его слушать. «В нашем Ангморпорке разницу между обезьяной и приматом усвоили почти все», — продолжал Чудакулли. «Эволюция, брат. Очень трудно, знаешь ли, размножаться после того, как тебя отвозили по мостовой». Рябь на воде исчезла. «Как вы думаете, — поинтересовался Казанунда, — тролли плавать умеют?» «Нет, они просто тонут, а потом выходят на берег», — объяснил Чудакулли. Он развернулся и оперся на локти. «Эх, а знаете, это напомнило мне прошлое. Я имею в виду старую добрую реку Ланкар. Здесь такая форель водится, руку целиком откусить может». «Судя по всему, здесь водится не только форель», — заметил Думминг, наблюдая за показавшимся из воды шлемом. «А выше по течению прозрачные заводи», — продолжал Чудакулли, — «полные неизбывной прозрачности. В них можно купаться голышом, и никто тебя не увидит. И залитые водой луга, полные воды, представляете? И цветы, и все такое прочее». Он вздохнул. «Ведь именно на этом мосту она сказала мне, что...» «Он уже вылез из реки», — сообщил Думминг. Но тролль не слишком торопился, поскольку заметил, что библиотекарь с самым беззаботным видом выворачивает из моста огромный камень. «Именно на этом мосту я спросил ее». «Какая большая у него дубина», — произнес Казанунда. «Да, именно на этом мосту я почти...» «Ты не мог бы держать этот камень чуть менее вызывающе?» — спросил Думминг. «Ук!» «Это нам не помешало бы». «Если кому-нибудь интересно, именно на этом мосту вся моя жизнь...» «Может, поедем дальше?» — предложил Думминг. «Тролль еще долго будет там ковыряться». «И вообще ему сильно повезло, что у нас нет времени здесь торчать», — поддакнул Казанунда. Думминг развернул библиотекаря и подтолкнул его к карете. «В действительности, на этом самом мосту...» Чудакулли обернулся. «Ты ехать собираешься?» — осведомился Казанунда, взяв в руки вожжи. «Я только что пережил мгновение ностальгических воспоминаний», — с укором произнес Чудакулли. «Но вы, сволочи, ничего, конечно, не заметили». Думминг держал дверь открытой. «Есть такое высказывание, арк-канцлер. Нельзя войти дважды в одну и ту же реку». Чудакулли в недоумении уставился на него. «Думаешь, второй раз библиотекарь его туда не зашвырнет?»